листая архивы, жженные салфетки, бармен был рыжий, расскажи мне о аудиокнигах, играх я носу на выбор. Как разумный киборг, ему точно похуй, чё это пластику. А пластика нужна, когда закончился дымок из пластика. Поворот депрессника, все знает мама. И тебе известно, как работает реклама. В сумраке на кресло упадет с размаху карма. И ты время не теряя, вдруг прихлопнешь гада. И очков не надо, чуем жопой и душой, выгнали из стада. Хуев иностранный строй, я пойду босой, куда подальше маскируясь в кашле. И с собой возьму мешочек черно-серой массы. Ступнями босыми, по кругу движемся в пустыне. Здесь даже росы нет, и здравый смысл вмиг покинул. Кто-то подостынет, да так что уж не подогреешь. Брать из той пустыни, но ты только себе умеешь. Ступнями босыми, по кругу движемся в пустыне. Здесь даже росы остынет, да так что уж не подогреешь. Брать из той пустыни, но ты только себе умеешь. Прочитай посыл из пачек сигарет, узнай, как вредно тратить деньги на тех, чей дом Израиль. Перестань быть союзником, и через край горающая длань переходит Рубикон. Переломы перед сном, переезды подлецов, мнение отцов в обмен на более корыстных псов. Ни гроши на скатерть не нашли, но тратим. Улетая в небо, дым забрал с собою мать их. Бабы некрасивы, примерили лосины. Водка отдавала трупам, но мы так просили. Сигареты в стиле, пистолеты были. Чикатило заходил 7.40, но его зарыли. Я не вижу смысла, да и ты ничуть не хуже. Ненавижу лица, взгляд перевожу на груди Астана столица. Ну а ты типуля рыцарь, репа, за который будешь биться и на завтрак пицца. Ступнями босыми, по кругу движемся в пустыне. Здесь даже росы нет, и здравый смысл вмиг покинул. Кто-то подостынет, да так что уж не подогреешь. Брать из той пустыни, но ты только себе умеешь. Ступнями босыми, по кругу движемся в пустыне. Здесь даже росы нет, и здравый смысл вмиг покинул. Кто-то подостынет, да так что уж не подогреешь. Брать из той пустыни, но ты только себе умеешь.